Глава 43. Отъезд Маргарет. Ничтожная вещица в час прощания становится милее всех сокровищ. Эбенезер Эллиот. Миссис Шоу возненавидела Милтон всеми силами своей нежной души. Город показался ей шумным и дымным. Бедные женщины на улицах выглядели грязными, богатые леди безвкусными. А ни один мужчина, будь то низкого или высокого сословия, не умел одеться по размеру и фигуре. Тетушка не сомневалась, что, оставшись в Милтоне, Маргарет никогда не восстановит утраченные силы. Сама же она опасалась возвращения давних нервных припадков. Маргарет предстояло отправиться в Лондон, причем немедленно. В подобном духе, если не в этих конкретных словах, она убеждала племянницу до тех пор, пока та, слабая, усталая и сломленная, не пообещала неохотно, что как только минует день похорон отца, среда, соберется и уедет вместе с тетушкой в Лондон, возложив на крепкие плечи Диксон все заботы по оплате счетов, продаже мебели и возвращению дома владельцу. До наступления траурной среды, когда мистеру Хейлу предстояло лечь в землю вдали от семейного дома и оставшейся в одиночестве жены, это обстоятельство мучило Маргарет. Если бы не впала в бессильный ступор, то, пожалуй, смогла бы что-нибудь предпринять. Мисс Хейл получила письмо от мистера Белла. «Моя дорогая Маргарет, я планировал вернуться в Милтон в четверг, но случилось так, что нас, профессоров колледжа Плимут, обязали выполнить некий священный долг, так что придется остаться на службе. Здесь со мной находятся капитан Ленокс и мистер Торнтон. Первый произвел впечатление порядочного и доброжелательного джентльмена и выразил готовность отправиться в Милтон, чтобы помочь тебе в поисках завещания. Разумеется, никакого завещания не существует, иначе, следуя моим указаниям, ты бы давно его нашла. Затем капитан Ленокс заявил, что должен забрать тебя и свою тещу в Лондон. В нынешнем состоянии его жены не представляю, как он сможет задержаться дольше пятницы. К счастью, несравненная Диксон справится со всеми делами и продержится до моего приезда. Если завещание не всплывет, поручу формальности своему милтонскому поверенному. Усы капитана великолепны, но деловые качества особого доверия не внушают. Придется устраивать распродажу, так что выбери и отложи вещи, которые хочешь оставить себе, или потом пришли список. Еще пара соображений, и заканчиваю. Должно быть, ты знаешь, а если нет, то знал твой бедный отец, что после моей смерти унаследуешь все мое состояние, деньги и недвижимое имущество. Умирать я пока не собираюсь, но считаю необходимым прояснить ситуацию. Пока Леноксы относятся к тебе очень доброжелательно. Возможно, так будет и впредь, а возможно и нет. Поэтому лучше начать с формального договора. Ты платишь им 250 фунтов в год до тех пор, пока совместная жизнь устраивает обе стороны. Эта сумма включает и Диксон, так что платить за нее отдельно не нужно. В том случае, если капитану вдруг вздумается освободить дом от лишних обитателей, ты не окажешься на улице, а сможешь за свои 250 фунтов снять другое жилье. Конечно, если прежде тебе не придется руководить собственным хозяйством. Что касается твоих нарядов, одежды Диксон, расходов на личные нужды и сладости. Да-да, все молодые леди едят сладости, пока с возрастом не приходит мудрость. То проконсультируюсь с одной своей опытной знакомой и решу, какую сумму выделить. Итак, Маргарет, ты уже успела возмутиться и спросить себя, по какому праву этот старик так лихо распоряжается твоей судьбой? Не сомневаюсь, что успела. И все же старик имеет право, потому что любил твоего отца долгих 35 лет, стоял рядом у алтаря во время его свадьбы, закрыл ему глаза после смерти. Больше того, старик – крестный отец твоего родного брата. Не имея сил поддержать тебя духовно, ибо понимает твое превосходство в подобных вопросах, он старается обеспечить тебя материально. У старика нет на свете ни единой родной души. И сердце его спрашивает, кто оплачет Адама Белла? Надеюсь, Маргарет Хейл ему не откажет. Напиши хотя бы пару строк с обратной почтой и сообщи о своем решении. Только без благодарностей». Маргарет взяла перо и дрожащей рукой нацарапала. «Маргарет Хейл ему не откажет». Слабость не позволила придумать ничего другого, но даже небольшое усилие до такой степени утомило, что если бы она и попыталась найти иное выражение, то написать бы не смогла. Пришлось немедленно лечь и постараться ни о чем не думать. «Мое дорогое дитя, письмо тебя расстроило или взволновало?» – участливо спросила тетушка Шоу. «Ни то, ни другое», – едва слышно ответила Маргарет. «Когда завтрашний день закончится, станет легче». «Уверена, милочка, что лучше не станет до тех пор, пока я не увезу тебя прочь из этого ужасного города. Не представляю, как целых 2 года ты дышала дымом». «А что оставалось делать? Не могла же я бросить папу и маму». «Не терзай себя, дорогая. Все, что не делается, к лучшему. Вот только как вы здесь жили? У нашего дворецкого жилье и то лучше». «Он не всегда такой мрачный. Летом выглядит очень симпатично. И я бывала здесь очень счастлива». Желая прекратить этот разговор, Маргарет закрыла глаза. Вечерами заметно холодало, и по распоряжению миссис Шоу в каждой комнате растапливали камин. Тетушка баловала Маргарет как только могла, покупала деликатесы и приятные безделушки. Все, в чем сама находила радость и утешение. Но племянница оставалась равнодушной, если вообще замечала подарки. Несмотря на слабость, в день, проходивший в Оксфорде церемонии, она не могла усидеть на месте, медленно бродила по комнатам и выбирала вещи, которые хотела бы сохранить. По приказу миссис Шоу Диксон ходила следом, якобы для того, чтобы исполнять распоряжение хозяйки, но с тайной целью при первой же возможности уговорить ее прилечь отдохнуть. «Вот эти книги я оставлю себе, а все остальные отправь мистеру Беллу. Он оценит их и как достойные внимания труды, и как память о папе. Вот это после моего отъезда отдай мистеру Торнтону. Сейчас напишу несколько слов». Маргарет присела к столу и, словно боясь задуматься, торопливо начертала. «Мистер Торнтон, надеюсь, эта книга будет напоминать вам о моем отце, которому она принадлежала. Он относился к вам с огромным уважением. Маргарет Хейл». Поставив точку, она поднялась и опять принялась ходить по комнатам, любовно рассматривая знакомые с детства вещицы. Теперь уже старомодные и потрепанные, но оттого не менее дорогие сердцу. Больше она не произнесла ни звука. И впоследствии Диксон доложила миссис Шоу, что сомневается, слышала ли мисс Хейл хотя бы слово из того, что говорила, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. Результатом долгого хождения стала физическая усталость, и ночью Маргарет впервые уснула по-настоящему, а утром за завтраком выразила желание пойти попрощаться кое с кем из друзей. Миссис Шоу возразила: «Не думаю, дорогая, что здесь есть настолько близкие друзья, чтобы отправиться к ним до посещения церкви». «Но остался один единственный день. Если капитан Ленокс явится сегодня, а завтра мне придется уехать». «Да-да, именно завтра. Я все больше убеждаюсь, что этот воздух тебе вреден. Из-за него ты выглядишь бледной и больной. К тому же нас ждет Эдит, особенно меня. А тебя ни в коем случае нельзя оставлять одну. Если считаешь себя обязанной нанести эти визиты, то я поеду с тобой. Надеюсь, Диксон сможет нанять экипаж». В итоге миссис Шоу отправилась в путь, чтобы позаботиться о племяннице, и взяла с собой горничную, чтобы та позаботилась о шалях и подушках. Глубокая печаль не позволила Маргарет улыбнуться при виде приготовления к 2 кратким визитам, с которыми всегда справлялась в одиночестве, пешком и в любое время дня. И признаться, что один из домов, который предстояло посетить, принадлежит Николасу Хиггинсу. Оставалось лишь надеяться, что тетушка не пожелает покинуть экипаж и пересечь двор, при каждом порыве ветра подвергаясь атакам вывешенного на просушку белья. В сознании миссис Шоу произошло короткое, но бурное сражение между стремлением к комфорту и чувством приличия. К счастью, победила первая. С предупреждениями об осторожности и пожеланиями не подхватить лихорадку, которая всегда гнездится в подобных местах, заботливая тетушка отпустила племянницу туда, куда та множество раз ходила без разрешения. Хозяина дома не оказалось. Удалось застать лишь Мэри и парочку детей Бутчера. И Маргарет пожалела, что не выбрала более подходящее время. Добрая и чувствительная Мэри соображала очень туго, а поняв, наконец, зачем пришла леди, разрыдалась так, что Маргарет отказалась от попыток произнести те теплые слова, о которых думала, пока ехала в экипаже. Лишь обещанием зайти к ним еще раз удалось утешить девушку, а также передать отцу просьбу навестить мисс Хейл сегодня вечером, после работы. Уходя, Маргарет остановилась, посмотрела по сторонам и тихо, неуверенно произнесла: «Очень бы хотелось увести с собой что-нибудь в память о Бессе». Щедрая душа Мэри мгновенно откликнулась на просьбу. «Что же дать-то?» А когда Маргарет выбрала простую маленькую чашку, которая всегда стояла у постели больной, добрая девушка заволновалась. «О, возьмите что-нибудь получше. Она и стоит-то всего 4 пенса». «Спасибо, этого вполне достаточно», — поблагодарила Маргарет и поспешила уйти, пока лицо Мэри светилось радостью от возможности подарить хотя бы мелочь. «Ну, а теперь к миссис Торнтон», — решительно сказала себе девушка, но от одной лишь мысли о предстоящем визите ей стало плохо. К тому же, как объяснить тетушке, кто такая миссис Торнтон и почему к ней необходимо ехать? Посетительниц миссис Шоу соблаговолила выйти из экипажа. Проводили в гостиную, где только что растопили камин. Тетушка закуталась в шаль и вздрогнула. Какой холод, однако! Появление хозяйки пришлось дожидаться несколько минут. Теперь, когда Маргарет приехала проститься, чтобы навсегда убраться с глаз долой, достойная леди смягчилась. Твердый дух молодой особы, проявившийся при различных неожиданных обстоятельствах, запомнился ей больше редкого терпения в долгих мучительных испытаниях. Приветствие прозвучало теплее, чем обычно, а в обращении даже мелькнула тень нежности, очевидно, из-за бледного, опухшего от слез лица и дрожащего голоса, с которым Маргарет напрасно старалась совладать. «Позвольте познакомить вас с моей тетушкой, миссис Шоу. Завтра я навсегда покидаю Милтон. Считаю необходимым попросить у вас прощения за поведение во время последней встречи и выразить уверенность в ваших добрых намерениях. Как бы ложно мы ни поняли друг друга». Слова племянницы заметно озадачили миссис Шоу. Благодарность за доброту и извинения за дурные манеры. Но ответ миссис Торнтон прозвучал совершенно спокойно. «Мисс Хейл, рада слышать, что вы все поняли как должно. Высказав свое мнение, я сделала лишь то, что считала необходимым, поскольку всегда стремилась оставаться вам старшей подругой. Рада, что вы сумели оценить мое намерение». «Согласитесь ли вы поверить, что я не совершила ничего предосудительного, хотя и не могу объяснить свое поведение, поскольку не имею права раскрывать чужую тайну?» — пунцово покраснев, попросила Маргарет. Голос ее прозвучал так мягко, а глаза взглянули так жалобно, что миссис Торнтон впервые поддалась обаянию, прежде неизменно остававшемуся без ответа. «Да, я вам верю. Оставим эту тему. Итак, вы намерены вскоре оставить Милтон. Вы никогда не любили наш город, но, несмотря на это, поздравлений не ждете. Где же намерены жить отныне, мисс Хейл?» «У тетушки». Маргарет повернулась к миссис Шоу, и та пояснила, нежно глядя на нее: «Племянница переедет в мой дом на Харли-стрит. Она мне почти как дочь. Рада выразить вам и собственную благодарность за проявленную к ней доброту. Если вы с мужем соберетесь в Лондон, зять и дочь, капитан и миссис Ленокс, несомненно, разделят стремление оказать вам все возможное внимание». Хозяйка с неприязнью подумала, что Маргарет не удосужилась просветить родственницу относительно семейных связей Торнтонов, на которых любезная леди уже успела распространить свое покровительство, а потому кратко ответила. «Мой муж умер. Мистер Торнтон – мой сын. В Лондон я никогда не езжу, а потому вашим заманчивым приглашением воспользоваться вряд ли смогу». В этот момент в комнату вошел сам мистер Торнтон, только что вернувшийся из Оксфорда. Траурный костюм убедительно объяснял цель поездки. «Джон», — обратилась к сыну миссис Торнтон, — «это леди, миссис Шоу, тетушка мисс Хейл. К сожалению, визит мисс Хейл прощальный». «Значит, все-таки уезжаете», — без всякого выражения произнес Торнтон. «Да», — подтвердила Маргарет, — «завтра». «Сегодня вечером приедет зять, чтобы сопровождать нас», — добавила миссис Шоу. Торнтон отвернулся, хотя и не сел, а остался стоять, что-то внимательно рассматривая на столе, словно обнаружил нераспечатанное письмо и внезапно забыл об окружающих, а потому не сразу заметил, что дамы поднялись, собираясь уйти. Спохватившись, он бросился провожать миссис Шоу к экипажу, и они с Маргарет оказались на крыльце напротив друг друга. В то же мгновение в сознании каждого естественным образом проникло воспоминание о дне бунта. Торнтон связал его с драматичной сценой следующего дня, с пламенным заявлением Маргарет, что нет в яростной толпе ни одного человека, о котором она не беспокоилась бы точно так же, как о нем. Ледяные слова прозвучали в сознании и оживили давнюю обиду, хотя сердце разрывалось от тоски. Нет, однажды он уже осмелился проявить чувства и потерял все. Пусть уезжает, пусть увозит и свое каменное сердце, и свою проклятую красоту. Как холодно, как отталкивающе неприступно ее лицо, несмотря на прелесть черт. Боится, что он скажет ей что-нибудь неуместное или неловкое. Да, пусть едет. Все равно ей вряд ли удастся найти сердце более верное, чем его. Счастливого пути! Торнтон попрощался с мисс Хейл невозмутимым, ровным голосом, без тени сожаления. Предложенная рука была принята с непроницаемым спокойствием, а выпущена так же безразлично, как бросили бы засохший цветок. Но в этот день никто из домашних больше Торнтона не увидел. Он заявил, что очень занят. Визиты до такой степени утомили Маргарет, что тетушка принялась взволнованно хлопотать, то и дело вздыхая и причитая. «Я тебя предупреждала». Диксон и вовсе заявила, что госпожа также ужасно выглядит, как в тот день, когда узнала о смерти отца. Они с миссис Шоу даже заговорили о необходимости отложить путешествие. Но стоило тетушке неохотно упомянуть о нескольких днях промедления, как Маргарет нервно воскликнула. «О, нет, поедем завтра. Не могу больше здесь оставаться. Будет только хуже. Хочу все забыть». Сборы продолжились, а вечером приехал капитан Ленокс с радостным известием о благополучном рождении второго сына. Маргарет обнаружила, что разговор с человеком, который, несмотря на доброту, не умел всем сердцем сочувствовать чужому горю, принес облегчение и встала с дивана, а к тому времени, когда должен был прийти Хиггинс, спокойно ушла в свою комнату, чтобы там спокойно с ним поговорить. «Эх!» вздохнул Николас, едва переступив порог. «Кто бы мог подумать, что добрый джентльмен так неожиданно покинет этот мир? Когда услышал новость, меня можно было сбить с ног с соломинкой. Мистер Хейл, не поверил я, тот, который был священником?» «Да», — ответили мне. «Значит, — сказал я, — больше нет на земле самого хорошего человека. Когда и где найдется другой такой?» «Я сразу пошел к вам, чтобы разделить горе, но служанки заявили, что вы плохо себя чувствуете, и отправили во свояси. Вы и правда неважно выглядите, и какая-то другая. Наверное, в Лондоне станете знатной дамой. Ведь так?» «Не совсем», — с грустной улыбкой возразила Маргарет. «Хозяин вот пару дней назад спросил. Хиггинс, ты видел мисс Хейл?» «Нет», — ответил я. «К ней не пускают. Говорят, что больна. Но я могу и подождать. Мы с ней так хорошо знакомы, что она не усомнится в моем сочувствии лишь потому, что мне не удается его выразить. А он предупредил. «Смотри, времени у тебя немного, старина. Она не останется здесь ни на мгновение дольше, чем необходимо. Богатые родственники увезут ее в Лондон. И конец. Если не получится встретиться до отъезда, весной непременно поеду в Лондон. Никакие родственники не помешают попрощаться по-человечески», — возразил я ему. «Но храни вас Господь, я знал, что придете. А всю эту чепуху, будто уедете, не простившись, придумали для хозяина». «Ты абсолютно прав», — согласилась Маргарет. «Уверена, что и ты нас не забудешь, даже если никто в Милтоне не скажет о нашей семье ни слова. Обязательно вспомнишь и меня, и папу. Тебе хорошо известно, как он был добр и чуток. Смотри, Хиггинс, это Библия. Хочу подарить ее тебе. Очень жаль расставаться, но папа был бы рад, если бы ты время от времени читал отдельные главы. Уверена, что будешь свято чтить его память». «Это уж точно. Попроси его прочитать ради вас и старого джентльмена, даже бесовские письмена, и то прочитал бы». «Что это, мисс? Не собираюсь брать от вас деньги. Даже не думайте. Мы давно дружим, и ни разу между нами не встревали деньги». «Это для детей Бучера», — поспешно пояснила Маргарет. «Им понадобится. Ты не можешь отказаться. Тебе здесь не предназначено ни пенни, так что не сомневайся». «Ах, мисс, могу сказать одно. Благослови вас Бог. И аминь».